он не поступит. Не думай, что при Лизе я не решусь повторить свои слова. Повторяю, ты негодяй. Все уставились на него. Но это уж слишком, возмутилась Мария Грация. Лиза с любопытством смотрела на Микель. Что случилось? Спросила она. Лео не пошевелился и не подал виду, что оскорблен. Лишь громко, презрительно и зло расхохотался. «Великолепно! Просто великолепно! Уж и улыбнуться нельзя!» Внезапно он встал и, стукнув кулаком по столу, процедил. «Шути! Да знай меру! С меня довольно! Либо Микеле извинится, либо я ухожу!» Все поняли, что дело принимает скверный оборот, и что громовой хохот Лео был лишь предвестием бури. «Меру мячи совершенно прав», — властным голосом сказала Мария Грация, сурово глядя на Микель. Сейчас она не испытывала к сыну ничего, кроме неприязни. Больше всего она боялась, что любовник воспользуется благоприятным случаем и порвет с ней. «Твое поведение отвратительно, и я требую, чтобы ты извинился перед Меру мячи. Но не понимаю, почему Меру мячи? Негодяй! — изумилась Лиза, явно желая подлить масло в огонь. Лишь Карла сидела неподвижно и молчала. Она испытывала отвращение и тягостную дурноту, и чувствовала, что жалкие и ничтожные события этого дня вот-вот переполнят чашу ее терпения. Прищурив глаза, она с болью следила за тупыми, возбужденными лицами остальных. — Ах, приказываешь! — не скрывая иронии, сказал Микеле. — А если я не подчинюсь? — Тогда ты доставишь большое огорчение своей матери. С театральным пафосом ответила Мария Грация. Микеле молча глядел на нее. — Доставишь большое огорчение своей матери, — повторил он про себя, и фраза показалась ему хотя и выспренней, но полной глубокого смысла. — Конечно, с омерзением, — подумал он, — обидели Лео, ее любовника, и она сразу вспомнила про оскорбленное материнское достоинство. Но фраза оставалась прежней. «Ты доставишь большое огорчение своей матери, отвратительной и неопровержимой». Он отвел взгляд от ее печального лица и как-то сразу забыл о своем твердом решении быть честным и беспощадным. «В конце концов, мне безразлично», — подумал он, — «почему бы и не извиниться и тем самым избавить ее от огорчения?» Он поднял голову. «Нет, все равно он скажет правду. Покажет им, до какой степени все это оставляет его равнодушным. Значит, вы думаете, — начал он, — что я не хочу извиниться перед Лео, если бы вы знали, как мне все это надоело?» «Ничего не скажешь, приятные я слышу речи», — прервала его Мария Грация. «Как мало это меня трогает!» — разгорячившись, продолжал Микель. — Вы даже не представляете себе. Словом, можешь не волноваться, мама. Если хочешь, я не только извинюсь, но и поцелую вашему Лео ноги. — Ни за что не извиняйся! — подала голос Лиза, которая с величайшим вниманием следила за происходящим. Все посмотрели на нее. — Покорно тебя благодарю! Оскорбленным тоном воскликнула Мария Грация. «Как ты смеешь настраивать Микеле против собственной матери?» «Никто его против тебя не настраивает», — невозмутимо ответила Лиза. «Но я считаю, что ему незачем извиняться». Лео из-под лобья взглянул на нее. «Мне не доставляет ни малейшего удовольствия выслушивать оскорбления от какого-то мальчишки», — хмуро сказал он. «Я требую, чтобы Микеле извинился. Я жду». «Не лучше ли все забыть и помириться?» — сказала Карла, слегка наклонив свое по-детски наивное лицо. «Нет», — возразила Мария Грация, — «Меру мячи прав, Микеле должен извиниться». Микеле встал. «Не волнуйся, я извинился». «Итак, Лео», — обратился он к любовнику матери, — «прошу извинить меня за грубость». На миг он умолк, пораженный тем, как легко произносит эти унизительные слова. «Я обещаю, что больше этого не повторится», — спокойно закончил он с простодушием шестилетнего ребенка. «Вот отлично», — не глядя на него, — сказал Лео. «Болван!» — хотела скрикнуть Микеле этому надутому самодовольному типу. Больше всех была рада мнимому примирению Мария Грация. «Мой Микеле, добрый, любящий сын!» С внезапной нежностью глядя на него, воскликнула она. «Микеле послушался своей мамочки».